Глава восьмая. Это четвертая ночь, и я знаю, что он придет. Я чувствую это всем телом, как чувствуют приближение грозы, по тишине, по легкому звону в ушах, по тому, как дрожат запястья, когда держу чашку. Но он опаздывает. Я сижу на кровати, в комнате полумрак. Свет от настольной лампы, золотой, как мед, растекается по полу. Я надела белье. Не кружевное и не кокетливое, а почти прозрачное, телесного цвета. Оно будто говорит: «Я здесь, целиком, без прикрас, без доспехов». Время тянется. Минуты капают, как вода в тишине. Лиян не приходит. Я встаю, прохожу по комнате, поворачиваюсь к зеркалу, разглядываю себя не как женщину, а как объект на выставке или как композицию, свет, линии, изгибы и напряжение. Прекрасный объект. Я действительно красивая, чего только стоят густые волосы до талии и зеленые глаза, как у русалки. Ли Ян входит почти бесшумно, в черной рубашке с распахнутым воротом и на этот раз без маски. Только глаза все такие же, глубокие и невероятные. Проклятый омут. Он смотрит и ничего не говорит, просто останавливается у порога. «Ли Ян», — тихо выдыхаю я, — «ты пришел». Он кивает. «Я всегда прихожу. Но не всегда сразу». Я хочу улыбнуться, но губы не слушаются. Во мне нарастает странная смесь. Злости, трепет, волнение и ожидание, не получившие ответа. Он приближается. Медленно садится в кресло напротив. Кладет одну ногу на другую. Его поза сдержанная, почти официальная. Он молчит и смотрит. «Ты не пойдешь?» «А ты хочешь, чтобы я подошел?» «Да». «Почему?» Вопрос пронзает. Хочу сказать, потому что я скучала, но вместо этого получается, потому что так было раньше. Ли Ян долго смотрит на меня. «А ты уверена, что хочешь, чтобы все было как раньше?» Я отвожу взгляд, и он продолжает. «Иногда мы привыкаем к сладкой боли. Повтору, но именно в повторе живет смерть смысла». Я замираю. Его слова задевают. Лиян отстраняется не телом, а тоном и интонацией. Это не нежность, это какое-то испытание. Я хрипло спрашиваю: «Ты бывал с другими в этой игре?» Он делает паузу, слишком долгую. Я чувствую, как внутри что-то замирает. «Ты задаешь вопрос, на который нет правильного ответа». «Я не прошу правильного. Я прошу честного». «Тогда да». Слово падает, как капля чернил на белую простыню. Я не знаю, чего ждала. Что он будет отрицать, что скажет: «Нет, Инга, ты одна такая». Но ведь это не про любовь, не роман. Не история из китайской дорамы, это другое. И все равно мне больно. Я сжимаю пальцы. «Сколько?» — спрашиваю глупо. Льян не отвечает, только смотрит. «Ты помнишь их всех?» И вот теперь он поднимается. Медленно подходит ко мне. Встает совсем рядом. «Я помню касания, ритмы, реакции». «А имена?» «Иногда». «И меня ты тоже забудешь?» Я спрашиваю это, не поднимая глаз. Он молчит. И вдруг касается моего подбородка и поднимает его, чтобы взглянуть в глаза. «Я помню то, что по-настоящему, и то, что меняет». «А я меняю?» Лиян не отвечает, просто смотрит. И это хуже, чем «да» или «нет». Это значит... еще не решил. Это значит, что он ничего не обещает. Он отходит на шаг. «Сегодня ты открыта, но при этом напугана». «А ты?» «Я всегда сдержан. Таковы правила». «Я делаю шаг вперед. А если я прошу Ян не играть? Сегодня просто быть?» Лиян улыбается. «Ты хочешь нарушить правила?» «Я хочу быть не частью сценария, а собой». Он смотрит на меня, будто оценивает не только слова, но и внутреннюю стойкость. Потом кивает. «Хорошо. Сегодня не ночь. Сегодня, скажем, момент». Лиян касается моего плеча. Невластно. Без намека на приказ, просто как человек, которому не все равно. Я замираю, и что-то в груди мягко сдвигается. Он обнимает меня не с желанием, а с согласием. И я в этом почти невинном объятии вдруг понимаю, что вот оно, самое страшное. Я влюбляюсь не в его голос, не в игру, а в самого Лияна, без маски и загадок, а он, возможно, этого даже не заметил. Он гладит меня по волосам. «Ты сегодня была смелее, чем думаешь». «Я не хочу быть просто фигурой в инсталляции, Лиян». «Тогда стань художником». Этой ночью он не касается меня, как прежде, не приказывает и не раздевает. Он просто остается рядом. Я засыпаю, положив голову на его грудь. Слышу его дыхание и чувствую нашу тишину. Понимаю, что он снова открыл новую грань. Я снова хочу большего. А это значит, что на следующей встрече ставки возрастут. На пятый вечер я снова в гостинице. Комната другая, и все же... Те же свечи, те же тени, та же обстановка, будто вырезанная из сна. Я накрашена легко, совсем без яркости. Волосы убраны назад, тело вымыто до скрипа. Благоухаю персиком и сливками. И все же что-то не так. Я жду. Он приходит тихо и точно, будто его движение подчинено внутренним часам. Но сегодня он... жесткий, не грубый, нет, не холодный, но собранный, как пружина. Вся его поза и жесты, как у дирижера, которому не нравится, что скрипка ушла на полтона выше. Лиян смотрит на меня долго и вдумчиво. Я улыбаюсь робко, но с доверием. Он не отвечает, только подходит ближе, не обнимает и не касается. Просто стоит рядом, смотрит в глаза. «Ты снова ждешь, что все будет как в прошлый раз?» — спрашивает он. «Я совершенно теряюсь». Лиян качает головой. «Это не спектакль с фиксированными актами, Инга. Не повторяй ожиданий». «Но ты ведь приходишь каждую ночь, ты...» «Я не знаю, что хочу сказать, что нужен мне, что я запуталась, что каждое его прикосновение, как выстрел в правду, он перебивает тихо, но жестко». «Это не твоя роль спрашивать». Слова падают, как камни, без истерики и обвинения, просто как стена. Лиян отходит и идет к двери. Я не верю. «Подожди, что ты?» «Ты знаешь условия». «Я человек, Лиян, я не объект!» Он остановился на полпути, оборачивается. «А ты уверена?» Смотрит так, что можно сойти с ума, а потом говорит. «Иногда желание сильнее сути. Иногда ты сама делаешь из себя объект». После этого он уходит без объяснений, без прикосновений, без финала. Дверь закрывается, и тишина становится звенящей. Я стою посреди комнаты, в одном белье, в ожидании, которое уже не оправдано. В комнате пахнет мускусом, свечами и персиками. А еще отсутствием. Он ушел. Я сажусь на кровать, руки дрожат. Я не плачу, слез нет, но все тело ломает. не физически, а изнутри, как будто кто-то вытянул струну, на которой держалась реальность, использованная, да, словно он взял не тело, а душу, прочел и закрыл книгу. Я чувствую это. Я не равна ему ни во власти, ни в знании, ни в контроле. И при этом хочу его еще сильнее. Даже сейчас, когда внутри все выворачивается. Это зависимость. Никакие прежние влюбленности, флирт или игры не стояли с этим рядом. Словно мой мозг теперь вообще ничего не понимает. Каждое слово — загадка. Каждое прикосновение — власть. А пауза — самое громкое заявление. Я сижу на полу, обняв колени, и чувствую себя, как та маска на витрине с трещиной у губ. Красивая, но больше не цельная. Лиян не просто возбудил или увлек. Он стал частью моего сумасшествия. И теперь я уже не думаю, хочу ли я его. Теперь я думаю, смогу ли без него. Я говорила себе, что играю, что это эксперимент, что это все часть процесса. Но игра закончилась в ту самую ночь, когда я заснула у него на груди. Теперь все другое. Теперь я записана как произведение искусства в журнал, как экспонат. От этого хочется кричать. Быть живой, настоящей, способной сделать выбор. Но стоит закрыть глаза, и в голосе только он. Голос, глаза, слова. Это не твоя роль спрашивать. Я подхожу к зеркалу, смотрю на себя и говорю вслух. Тогда какая у меня роль? Ответа нет, только отражение. Сломанный, живой, готовый, все равно ждать. Я еще не знаю, что завтра кое-что изменится.